Вы погибли, ребята, в неравном бою за советскую землю, родную свою. Вы оболганы ныне, герои страны, настоящей России, дорогие сыны. Вас за родину павших закопали тайком, ядовитым обманом пропитали наш дом. И не ищут награды настоящих солдат поминальные залпы, поминальные залпы, поминальные залпы. Не над вами гремят. Дети нашей великой и несчастной земли, до последнего вскрика ей вы были верны. И с живыми прощаясь над Москвой поднялись ваши чистые души в поднебесную высь. Отступила Россия, чтоб возвыситься вновь. Ей вы жизни отдали, ей отдали любовь. И времен не прервется неразрывная связь. И Россия очнется, и Россия очнется, и Россия очнется. И заря занялась.